Хай, чувак. Чего тебе надо, чувак? Здорово. Хей, чувак, что тебе надо? Что тебе надо, скажи мне четко и ясно. Чувак. Чувак. Ну что тебе надо, майн либо гюри, дефикит шнель? Сковороду. А? Сковороду дай. Сковороду, вы же попиздили? Варьё, блядь, несчастное. Кого попиздили? Кого? Подумай головой, сковороду дай. А лапти? А лапти. Вот я и говорю, кого же ограбили-то? Рабанули, блядь, и радуйтесь. Ты номер телефона скажи. Завтра ментов пошлю, чтоб нашли. Знаете, вас, как... гондонов паршивых. Мой номер 02. Вот будет 02 тебе. Куда? Я сейчас позвоню по 02. Скажу, зафиксируйте, кто разговаривает со мной. Давай, давай. Варьё, блядское. Да. А как вас зовут? Что тебе надо? Как вас зовут? Как зовут? Что ты не знаешь? Нет. Ты чё, Миша или Серёжа? Чё ты дуру гонишь? Вася. Вася, Вася. Вася это от колбася. Какой? Какой? От колбася, я говорю. Алло. Вася, Вася. В школе по иностранному что? Ага. Алло. Завтра приедут. Вы Вася, да? А, за Васей. Ну хорош, я по голоску узнал тебя, елки-палки. Сковородки принеси и чоботы. А лапки? Ну лапки принеси. Не ж ходить-то не в чем. Да как это? Пенек осиновый. Чувак. Че, побей, мей-мей. Чувак. Принесешь. Ну хорош, дурь умается, Вася, колбася.